Эти книги уже не утоляли голод Де Сессента, как не насыщал его больше и Гюго. Мотивы Востока, образ патриархов были слишком условными и пустыми, чтобы сказать что-то уму и сердцу, а их слезливость раздражала. Дойдя до песен «Улиц и лесов» с их безукоризненным, по-жонглёрски точным владением ритмом, Де Сессент, разумеется, расшаркался перед мастером, но все эти цирковые фокусы он отдал бы за что-нибудь по-бодлеровски новое, по-бодлеровски подлинное. Нет, решительно, Бодлер почти единственный, кто и по форме блестящ, и по смыслу содержателен и благоуханен. Мысль Де Сессента блуждала из стороны в сторону при размышлениях о форме без содержания или о содержании без формы, но оставалась спокойной и неизменной в своих пристрастиях. Психологические лабиринты Стендаля и аналитические изыски Дюранти нравились Де Сессенту, но их язык казенный, тусклый, сухой. Их проза в наем, годный лишь для низменных нужд сцены, претили ему. Кроме того, все эти хитросплетения ума, может, кому-то интересны, его уже давно, по правде сказать, не занимали. Ему наскучили законодатели литературной моды, инерция общепринятых идей и вкусов. Дух в нем стал как бы тяжел на подъем, и он желал теперь лишь чувств особенных, переживаний религиозных, тончайших. Покорить Де Сессента мог только такой писатель, у которого ироничный стиль сочетался бы со взглядом на мир вдумчивым и аналитичным. И Де Сессент нашел это сочетание у мэтра индукции, глубокого и странного Эдгара По. С тех пор, как Де Сессент взялся за него, тот приносил ему неизменное наслаждение. По, как никто другой, был ему близок душевно, соответствовал его созерцательному настроению. Если Бодлер расшифровывал тайнопись мыслей и чувств, то По, как мрачный психолог, скорее изучал человеческую волю. Он первым в рассказе с символичным названием «Демон извращенности» исследовал неодолимые и неведомые ей самой порывы воли. Имеется в виду идея, выраженная в рассказах Эдгара По «Черный кот», «Демон извращенности», которую будет позднее разрабатывать Достоевской в «Записках из подполья». Кто же не чувствовал сотни раз, что он совершает низость и глупость только потому, что, как он знает, он не должен был бы этого делать? Черный кот. Мы поступаем так, а не иначе, именно потому, что рассудок не велит нам этого делать. Демон извращенности. Примечание редакции. В наши дни они более или менее полно объяснены церебральной патологией. Он также впервые, если не описал, то, по крайней мере, заговорил о парализующем влиянии страха на волю и о том, что обезболивающее средство притупляет чувствительность, а яд курары поражает нервно-двигательную функцию. Именно к изучению летаргии воли и свелись все исследования По. Он проанализировал развитие этой нравственной хвори, указал на ее симптомы, сначала легкое беспокойство, потом сильную тревогу и, наконец, дикий страх, парализующий всякое движение воли, но, однако, не нарушающий работы мозга. О самой смерти, о которой столь любят говорить поэты, Эдгар По в каком-то смысле придал новые очертания, наделив ее свойством алгебраическим и сверхчеловеческим. Описывал он агонию, правда, не столько физическую, сколько нравственную. Человек мог выжить, но от изнеможения и боли на своем жалком ложе начинал галлюцинировать. И жестоко, и вместе с тем завораживающе показывал писатель, как нарастает страх и разрушается воля. От его бесстрастных описаний и бредовых кошмаров у читателя леденела кровь и перехватывало дыхание. Героев По мучили наследственные неврозы и нравственные недуги. Женские персонажи, все эти Мореллы или геи, были в высшей степени образованы, разбирались в хитросплетениях немецкой философии, познали тайны древневосточной каббалистики и все, словно ангелы, плоскогруды и бесполы. Бодлера и По часто уподобляли друг другу. Было у них нечто общее в стиле. Оба стремились к изучению пораженного болезнью ума, но при этом решительно отличались в понимании любви. У Бодлера она полна беззакония и противоестественности, ее жестокость и нетерпимость сродни пыткам инквизиции. У Эдгара По любит целомудренно, воздушно, замирают все органы чувств, мозг пребывает в полном уединении, ничто не связывает его с телом, девственным и хладным. Клетки ума ученый и хирург Эдгар По занимался анатомией мозга, а когда уставал, то в его воображении, словно сомнобулические ангелоподобные фигуры, возникали сладкие видения. Эта хирургия служила для Де Сента неиссякаемым источником догадок и предположений. Однако в последнее время обострился его собственный невроз, и бывали дни, когда это чтение его истощало, и он сидел недвижно и настороженно, с трясущимися руками, охваченный точно несчастный Ашер необъяснимым оцепенением и ужасом. И потому Де Сент должен был смирять себя и пить опасный эликсир по капле, и уже не мог подолгу бывать в красной гостиной и наслаждаться Аделон Редоновскими сумерками и луикеновским изображением пыток. Однако после страшного американского зелья все остальное казалось Де Сенту пресным. И тогда он брался за Вилье де Лиль-Адана. Лиль-Адан Жан-Мари Вилье де 1738-1889, французский поэт и драматург, романтик, символист, примечание редакции. В некоторых его сочинениях Де Сент находил и подлинный бунтарский дух, и мятежную мысль, но они не внушали, за исключением «Клер Ленуар», подлинный ужас. Новелла «Клер Ленуар» появилась в 1867 году в «Ревю де Леттер и Дезар» и открыла серию рассказов под общим названием «Мрачные истории». Новелла была полна темных умозаключений, заимствованных у старика Гегеля, действовали в ней странные существа, некий доктор Трибуля Бономе, и надутый, и ребячливый, и некая Клер Ленуар, смешная и зловещая, в синих очках-блюдцах, которые скрывали почти незрячие глаза. В новелле шла речь о рядовой супружеской измене, но кончалось все невыразимо ужасно, когда Бономе, раздвинув веки умершей Клер и запустив ей в глазницу чудовищный зонт, стал свидетелем четко запечатлевшейся картины. Муж, словно какой-нибудь канак, распевает песнь войны, потрясая отрезанной головой любовника. Рассказ вроде бы основывался на вполне справедливом утверждении, что в зрачке некоторых мертвых животных, к примеру, быков, подобно негативу, до поры до времени сохраняется образ того, что они узрели в момент смерти. На самом деле новелла явно брала начало от рассказов Эдгара По с их клинической тщательностью описаний и атмосферой кошмара. То же самое относилось к рассказу Вилье «Провозвестник», включенному затем в «Жестокие рассказы», книгу, несомненно, талантливую. В нее же входил и рассказ «Вера», который Де Сент считал настоящим маленьким шедевром. Галлюцинация, описанная в нем, обладала невыразимой мягкостью. Это был уже не сумрачный мираж американца, а теплое, переливчатое, почти небесное видение. Жанр оставался неизменным, но персонажи являли собой противоположность Лигеям и Беатрисам, этим ужасным и бесплотным призракам, неумолимым кошмаром опиума. В рассказе изучались различные состояния воли, но описывался не упадок ее, не паралич под воздействием страха. В центре всего напротив был порыв воли, произраставший из силы характера и его навязчивой идеи. Воля торжествовала. Она создавала вокруг себя атмосферу и навязывала свое присутствие. Еще одна книга Лиль Адана, «Изида», занимала Дезе Сента совсем по другой причине. Правда, и здесь, как и в Клер-Ленуар, было полно философской дребедени, наблюдений тяжеловесных и мутных, перепевов старых мелодрам с подземельями, кинжалами, веревочными лестницами и прочими романтическими штучками. Все это старье имелось и в Элен, и в Моргане, его забытых вещах, которые напечатал некто Франциск Гийон, никому неведомый издатель из городка Сен-Бриек. Так или иначе, но лиль-адановская маркиза Туллия Фабриана усвоила и халдейскую ученость героинь Эдгара По, и искусство дипломатии стендалевской Сансеверины Таксис, сочетала загадочность Брадаманты с чертами античной Цирцеи. Такое сочетание несочетаемого искрилось и производило впечатление. В воображении автора философия и литература сталкивались, но в согласии так и не приходили, когда он писал пролегомены к сочинению, которое, как минимум, было рассчитано томов на 7. Вместе с тем темперамент Вилье де Лиль-Адана со всей очевидностью обладал и другим характерным свойством. Был саркастичен, до злобы насмешлив. И речь шла уже не о двусмысленности мистификации По, но о смехе. И смехе, притом весьма мрачном, как у Свифта. В таких вещах, как девицы «Бьенфилатер», «Реклама на небесах», «Машина славы», «Лучший в мире обед», дух зубоскальства был на редкость силен и изобретателен. Вся мерзость современных утилитарных идей, все меркантильное убожество эпохи прославлялось с иронией, от которой Дезе Сент буквально сходил с ума. Не было во всей Франции надувательства столь же яркого и сногсшибательного. Пожалуй, одна только новелла Шарля Кро «Наука любви», напечатанная некогда в ревю «De Monde Nouveau», еще могла удивить своим деланным безумием, чопорностью юмора, прохладно-шутливыми замечаниями, но особого удовольствия Дезе Сент от нее не получал. Сработан рассказ был из рук вон плохо. Рельефный, яркий, часто самобытный стиль Лиль-Адана исчез. Возникло нечто вроде винегрета, неизвестно по какому литературному рецепту приготовленного. «Господи, как мало на свете книг, которые можно перечитывать!» — вздохнул Дезе Сент и взглянул на слугу. Старик спустился с лесенки и отошел в сторону, чтобы Дезе Сент окинул взглядом все полки. Дезе Сент с одобрением кивнул. На столе оставались лишь две книжки. Знаком отослав слугу, он стал перелистывать первую из них, подшивку в переплете ослиной кожи, вначале прошедший через лощильный пресс, а затем покрытый серебристыми акварельными пятнышками и украшенный форзацами из камчатного шелка. Узоры, правда, чуть высвели, зато сохраняли в себе ту самую прелесть старых вещей, которую воспел своими чудесными стихами Маларме. Переплет заключал 9 страниц, извлеченных из уникальных раритетов, напечатанных на пергаментной бумаге первых 2 сборников Парнаса, где были опубликованы стихотворения Маларме. Это заглавие вывело рука изумительного изящества. Ему соответствовал цветной унциальный шрифт, удлиненный, как в древних рукописях, золотыми точечками. Из 11 стихотворений некоторые, наподобие окон, эпилога, лазури, не могли не привлекать внимания, тогда как отрывок из «Иродиады» порой казался просто колдовским. Сколь часто вечерами в неясном свете лампы и тиши комнаты эта новая «Иродиада» возникала рядом, а та, прежняя, с картины Моро, отступала в полутьму и, растворяясь в ней, казалась теперь смутным изваянием, матовым пятном на камне, который утратил свой блеск. Сумрак окутывал все. Делал невидимой кровь, гасил золотые блики, затемнял дальние углы храма, тусклой краской заливал второстепенных участников преступления. И только матовое пятно света оставалось нетронутым. Оно отделяло танцовщицу от ее наряда и драгоценностей и еще сильнее выставляло на показ ее прелести. Дезе Сент не мог оторвать от нее глаз и хранил в памяти ее незабываемые очертания. И она оживала, напоминала ему странные мягкие стихи Малларме, ей посвященные. «Поверхность твоего, о зеркало, овала, коростой ледяной уныние сковала. И снова я от грез страдаю, и во льду воспоминания ищу и не найду. И я в тебе, как тень, как призрак, но порою, о ужас, в темноте нет-нет, да и открою своих развеянных мечтаний наготу». Де Зессент любил эти стихи, как любил всю поэзию Малларме. В век всеобщего избирательного права и наживы тот избрал литературу местом своего отшельничества. Презрением он отгородился от окружающей его глупости и вдали от мира наслаждался игрой ума и, оттачивая мысль, и без того удивительно острую, придавал ей византийскую утонченность и тягучесть за счет почти незримо связанных с ходом рассуждения обобщений. И вся эта бесценная вязь мысли скреплялась языком клейким, непроницаемым, полным недомолвок, эллипсов, необычных метафор. Малларме сопоставлял вещи, казалось, несопоставимые. По какому-то признаку он разом давал одно единственное определение запаху, цвету, форме, содержанию, качеству как предметов, так и живых существ, для описания которых, если дать его развернуто, потребовалось бы бесконечное множество слов. Овладев символом, он отказался от принципа сравнения, который был привычен для читателя. Малларме не стал привлекать внимание к конкретным свойствам лица или вещи, то есть отказался от цепочки прилагательных. Совсем наоборот, он сосредоточил читательское внимание на единственном слове, показывая все, будто создавая образ единого и неделимого целого. Поэзия становилась компактной, сжатой, концентрированной. В своих первых вещах Малларме еще редко прибегает к этому приему, но уже вовсю пользуется им в стихотворении, посвященном Теофилю Готье, а также в послеполуденном сне Фавна, тонкой, радостно-чувственной эклоги, которая звучит загадочно и нежно, и вдруг оглашается звериным и безумным криком Фавна. «Тогда я пробужусь для неги первобытной, прям и один, облит волною света слитный, лотос, и среди всех единой простота». Перевод Талова. Примечание редакции.